После того, как дорога с плато осталась позади, Дрим отделился от основного потока, тянувшегося через равнину, окружавшую плато со стоящим на нем городом, и двинулся к нужному ему руслу, находившемуся неподалеку. У самого русла возникла проблема: все удобные спуски вниз как назло оказались на противоположной стороне каньона, в который превратилось бывшее русло, и ему, чтобы спуститься, пришлось проехаться вниз на спине и заднице, окончательно превратившись в чумазую чушку. Настроение и так невеселое. После такого спуска было испорчено окончательно, и поэтому полезших отовсюду обитателей русла Фири воспринял даже с радостью, было на ком сорвать зло. Многочисленные монстрики в виде разнообразных насекомых, членистоногих, каких-то отвратного вида мокриц и многоножек, а также другой подобной мерзости накатывали на Дримма как волна. Лезли твари в основном из грязи под ногами, ну и из щелей в стенах каньона. К счастью, уровень их был невысок, и Дримм вполне справлялся, работая заклинаниями, предназначенными для ударов по площадям. Весь путь Фири по дну каньона прошел под вспышки применяемых заклинаний и запах горелого мяса. Спустя примерно полчаса такой веселухи, немного сбросивший накопившийся негатив, Фири достиг крупного каменистого холма, когда-то являвшегося небольшим островом, и немного помучившись сумел таки на него взобраться. Нужное ему место Дримм нашел сразу. Оно и не удивительно, почву давно уже вымело сильными потоками воздуха, гуляющими в каньоне. По тем же причинам не было никакой растительности, попробуй не найди крупную, гладкую как стол каменную плиту из похожего на гранит красноватого камня, видимую с любого конца острова. Плита выглядела как кровоточащая рана на пробитой башке, странное сравнение, но Дримму, уже насмотревшемуся в этой местности на всякое разное, именно оно первым пришло в голову. Проход в тайник открылся точно так, как и было указано в дневнике. Дримм капнул на плиту своей крови и произнес три слова: «Жизнь, смерть, время». Часть каменной плиты в центре плавно опустилась, как на лифте, доставив Дримма внутрь небольшого помещения с уже знакомыми ему светильниками, испускающими белый свет. Помещение хоть и было небольшим, но имело немалое количество расставленных вдоль стен сундуков и ящиков, едва оставивших место для светильников в каждом из четырех углов. У Дримма разбежались глаза, и он некоторое время просто стоял, не зная, с чего начать. Но начинать было нужно, и Дримм принялся за дело, первым взявшись за сундук, стоявший прямо перед ним. Он действовал четко и методично. Сначала проверял очередной объект на наличие ловушек, затем вскрывал его, бегло просматривал содержимое и только потом уже отправлял его в сумку, стараясь группировать вещи по видам. Содержимое склада оказалось довольно разнообразным. Помимо банальных золота и драгоценных камней, здесь имелось немало амулетов и, как по-видимому стандартно рядовых, хранившихся партиями по 200-300 штук, так и редких, представленных в единичном экземпляре, но даже амулеты в партиях по своему действию превосходили почти все, что было надето на самом Дримме. Пользуясь правом первого получившего доступ к такому богатству, Дримм полностью обновил всю магическую бижутерию, оставив только костяной браслет, подарок Фафлаха, взял в основном редкие вещи, на порядок, а то и поболее превосходившие то, что у него было раньше, но и несколько вещичек из тех, что были в партиях, также прихватил, и хоть те и не были так хороши, как имевшиеся в единственном экземпляре, но все равно были в 2-3 раза лучше прежних. Имелся здесь и солидный запас разнообразных зелий, причем тоже очень хороших. Простых зелий, дающих какой-то один эффект, вообще не было, а были только дорогие комбинированные, дающие при применении 3, 4, а то и 5, 6 эффектов сразу. Оружия здесь Дримм не нашел, зато нашел некоторый запас мифрила, как в слитках, так и в мотках проволоки, а также несколько слитков какого-то курганского сплава. Дримм и так попробовал потолковать название, но все было верно, именно курганского. Было непонятно, то ли это просто совпадение, то ли это шутка кого-то из создателей игры. Он так и не понял, и, решив не забивать себе голову ненужной ерундой, отправил слитки вслед за всем остальным. В одном из ящиков с зельями, между склянками, Дримм нашел книгу, обрадовавшись было открыл ее, чтобы через мгновение захлопнуть и с раздражением бросить в сумку. История девочки, после смерти родителей заботившейся о маленьких братьях, продолжала его преследовать. Самой ценой для него вещью, найденный в тайнике, оказался скромного вида каменный ларец, содержащий в себе набор для иссечения рун, на вроде того, что уже был у Дримма, но во много раз лучший по качеству и предназначенный исключительно для представителей расы Фири. Также в ларце имелась книга по рунной магии, описывающая как самостоятельные заклятия, накладываемые с помощью многослойных рун, так и особые заклятия-помощники, усиливающие магию, творимую с помощью других магических школ. Часто такие заклятия не только усиливали заклинание, но и добавляли какие-то совершенно новые эффекты, а то и вообще полностью изменяли творимую волшебу. Без удивления Дримм понял, что почти половина приведенных в книге заклинаний, к которым можно применить такое усиление изменения, относится к магии Квилья. Большая часть того, что было описано в книге, была ему недоступна, поскольку использование начиналось с 4 уровня овладения рунной магией, но и те немногие, которые можно было творить на имеющемся у него 2-м, были весьма интересны и требовали обдумывания. Закончив обчищать комнату, Дримм оставил в ней после себя только пустые сундуки и вскрытые ящики, выбрался на поверхность, осмотрелся и отправился в обратный путь. Неугомонные мерзкие обитатели русла вновь попытались его атаковать и снова полезли из всех щелей, но уже в гораздо меньшем количестве, чем раньше. Видимо, твари не успели восстановить свою численность. Вторая атака закончилась для них с тем же результатом. С трудом вскарабкавшись из русла на равнину, Дримм некоторое время пытался привести себя в порядок и очистить доспехи и одежду от грязи, но быстро понял, что здесь в походных условиях это не получится, так что придется пока походить так, как есть. Дорога к городу стала еще более жуткой, чем в прошлый раз. Поразившая его здоровенная куча трупов исчезла, оставив по себе лишь огромное багровое пятно на том месте, где она была, зато появилась еще одна, в другом месте и чуть поменьше, а также композиция из насаженных на колья орков и эльфов, с вырванными глазами и содранной кожей. Дримму что-то показалось неправильным в этих трупах, он подошел присмотреться и едва не отшатнулся, когда труп, рядом с которым он стоял, повернул в его сторону голову и попытался что-то прохрипеть, но не смог издать ни звука и забился в конвульсиях на колу. Рот с выбитыми зубами и вырванным языком открывался и закрывался, как будто посаженный на кол, что-то говорил, но никто его не слышал. Несколько других пронзенных поддержали своего товарища такими же, как у него, дрыганьями, остальные вели себя, как и положено, трупом. У самого входа в город Дримм пропустил процессию, состоящую из 2 магов в черных плащах и 4 десятков живых мертвецов с остатками плоти на костях. Зомби по 2 тащили цепи, которые были обмотаны вокруг ног, волочащихся за ними по земле орков и людей с кровоточащими провалами на месте глазницы кровавой пеной, которую те постоянно выхаркивали. Несмотря на наличие у несчастных кожи, Дримм, помня о имеющихся свободных кольях, сразу понял, куда их тащат и что собираются с ними делать. Постарался ускорить шаг, желание покинуть это безумное место, рожденное чьей-то больной фантазией, стало просто непереносимым. Тем временем с башней гильдии магов происходило что-то не то. На самых верхних этажах сверкали вспышки и иногда за ними следовали взрывы, выбрасывавшие куски стен и тела, которые затем, подчиняясь силе тяготения, падали вниз на крыши домов и улицы города. Несмотря на всю эту катавасию, что происходило с башней, площадка перемещений работала в обычном режиме, маги, обслуживавшие ее, казалось, не проявляли никакого интереса к происходящим событиям и даже не глядели в ту сторону. Последним впечатлением Дримма от города Варгатана было зрелище отчаянно орущего голого мужика, подвешиваемого вниз головой на столбе рядом с площадкой. Потом Дримм шагнул на каменный круг и очутился совсем в другом месте. Столица царства Ниамант, город Цичит. Обрушившееся на Дримма солнце, а также жаркий, как из печи, воздух составили настолько резкий контраст с его прошлым местом пребывания, что Дримм на секунду застыл на месте, зажмурив глаза, и только окрик мага, следившего за работой площадки перемещений, согнал его с телепорта. Дримм огляделся по сторонам, разительный контраст с Варгатаном. Красивые 2- и 3-этажные дома из белого камня и кирпича, замощенная мостовая, пусть и не очень чистая, но по сравнению с вонючей клоакой, что он видел минуту назад, просто небо и земля. Люди вокруг в легких, открытых нарядах, по стилю напоминавших Древнюю Грецию, окружающие ходят и смотрят прямо, а не сутулись в землю, как в месте, откуда он пришел, пробежала компания веселых смеющихся девушек в довольно откровенной одежде, с одной стороны оставляющей небольшой простор для воображения, а с другой, разжигающей его еще больше. Именно промчавшаяся стайка юных прелестниц заставила Дримма вспомнить о себе и еще сильнее осознать, насколько же он грязен. Ему просто нестерпимо сильно захотелось сорвать с себя вонючие тряпки, в которые превратилась его одежда, и подставить тело и голову под струю горячей воды. Без промедления Дримм открыл карту интерфейса и принялся искать место, где можно помыться, постирать одежду и почистить доспехи, ну и заодно перекусить. Желудок тоже активно заявлял о своих правах и обязанностях Дримма как его владельца. Место, удовлетворяющее всем этим запросам, нашлось довольно быстро и к тому же оказалось сравнительно недалеко, всего в паре улиц от портальной площадки, и Дримм предельно быстрым шагом, почти что бегом, устремился туда. Ходить как шахтер, отработавший две смены, и ловить на себе взгляды окружающих было едва ли не физически неприятно. Уже почти достигнув искомой и желанной цели, Дримм свернул в арку, за которой и располагалось нужное место, и остолбенел, потом фыркнул и постарался побыстрее покинуть арку, стараясь не смотреть на зрелище, происходившее в одном из ее углов, и в то же время чувствуя, как глаз помимо его воли косится туда. Зрелище, что вызвало такую неоднозначную реакцию, представляло из себя парочку. Мужчину Непися, здоровенного мускулистого мужика с двуручным мечом за спиной, и женщину-игрока, расовую принадлежность которой Дримм не рассмотрел, поскольку увидел только руки и голые ноги, которыми женщина обвила плечи и талию прижавшего ее к стене мужчины. Парочка стонала от удовольствия и двигалась в одном ритме, причем мужик Непись так вбивал свою партнершу в стену, что казалось шевелится кирпичная кладка, но женщина все равно продолжала кричать «Еще!». Вынырнув из используемой не по назначению арки, Дримм немного смущенно ухмыльнулся, чувствуя себя как будто побывал на съемочной площадке порнофильма, а затем вошел в большие роскошно украшенные резьбой двери, над которыми примостилась скромная, но в то же время с неким налетом шика, табличка «Столичные бани». Час спустя Фири прислонился голой спиной к мраморной стенке большого бассейна с прохладной водой и, опершись раскинутыми руками на бортик, блаженствовал. Большое количество горячей воды и местного мыльного раствора на травах, парная на вроде турецкой и несколько банщиков с мочалками полностью удалили с него всю грязь. Дримм даже разорился на парикмахера, быстро подровнявшего не особо длинные волосы Фири, и массажиста, не пожалевшего оливкового масла. И теперь Дримм, расслабленный и довольный, напоследок сделав пару кругов по центральному бассейну, просто отдыхал и попивал легкий напиток из винограда, принесенный одним из служащих бань. Напиток был слишком кислый для сока и в то же время имел слишком маленький градус, чтобы называться вином, но жажду утолял прекрасно, одновременно разжигая аппетит. Дримм решил еще немного побыть здесь, поплавать, а потом сходить куда-нибудь поесть. Идиллия закончилась, когда Дримм увидел, как группу молодых накрашенных юношей завели в отдельную кабинку, где пировали несколько приличных на вид мужчин. Тонкий слух Фири не оставил сомнений в том, что там дальше происходило. Место сразу потеряло всю свою прелесть, находиться здесь больше не хотелось, и Дримм, даже не допив напиток, поспешил на выход. Забрал выстиранную, выглаженную и даже окуренную благовониями одежду, над которой поработала местная прачечная, затем получил в камере хранения свои вещи и оружие, оделся и, не задерживаясь, вышел на улицу, имея в планах перекусить. Впрочем, планам Дримма пришлось погодить. По улице, отчаянно трубя в рожки, проскакали несколько легко одетых всадников и прохожие, а вместе с ними и Дримм шарахнулись к стенам домов, освободив улицу на всю ширину. Примерно через минуту проехала еще одна группа всадников, уже более многочисленная. Воины, составлявшие ее, были одеты в хорошие пластинчатые доспехи и ехали на мощных конях, чьи гривы отливали золотом. Еще через две минуты в конце улицы появилась упряжка из двух животных, напоминавших быков, только раза в три побольше, с горбом как у верблюда и четырьмя рогами. Эти быковерблюды с позолоченными рогами тащили за собой сооружение, которое трудно было назвать колесницей, хоть оно и имело положенные той черты, и все потому, что это транспортное средство было размером с современный танк, а судя по тому, сколько стали, бронзы, золота и серебра ушло на его постройку и отделку, весело не меньше. Внутри колесницы располагалось 5-7 человек. либо людей без доспехов в роскошных одеяниях, либо воинов в не менее роскошно выглядевших доспехах. Каждую колесницу сопровождал отряд пеших воинов 30-50 бойцов, одетых в короткие юбки, обшитые пластинами металла, и глухие шлемы в форме конуса и с так тонко прорезанными отверстиями для глаз, что казалось, что шлемы не имеют их вовсе. Вооружены эти безглазые были булавами на длинных ручках и короткими, видимо метательными, копьями, по нескольку штук в кожаных петлях на ремне, перекинутом через грудь и спину, впрочем у некоторых имелись и арбалеты. Все сопровождавшие колесницы бойцы людьми не являлись, Дрим понял это по слишком высокому росту, чуть зеленоватой коже и 6 пальцам на руках. Всего колесниц было 27 и каждая была сделана по индивидуальному проекту, одинаковыми были только звери, тянувшие их, и зеленые человечки, окружавшие каждую из платформ. После прохода колесниц пошла пехота. Сперва одетые в одинаковые доспехи воины, вооруженные большими овальными щитами и длинными копьями, на поясе у каждого висел короткий меч и кинжал, было их примерно человек 800. За ними потянулась уже не такая хорошо защищенная пехота, защитное снаряжение составляли лишь шлем и короткая кожаная куртка, щитов также не было, вооружение составляли копья примерно в 1,5 раза более длинные, чем у их более хорошо защищенных товарищей, и короткие кинжалы, этих бойцов было около 3000. Затем после длинных копий прошли лучники, вообще не имеющие никакой защиты, кроме медных обручей с торчащим из каждого обруча единственным пером, похожим на страусиное, вспомогательное оружие у них было представлено топориками на вроде томагавков и по паре кинжалов на брата, каждый из этих кинжалов был вдвое длиннее тех коротышей, которыми были вооружены шедшие перед ними копейщики, лучников было 250-300 душ. В самом конце, уже после лучников прошел отряд, состоящий из 400 крепких побритых налысо мужиков, одетых в легкие кожаные доспехи, но из оружия имеющих только деревянные дубинки, обитые кожей на конце, и какие-то странные изделия из нескольких коротких веревок с грузиком, а вот боевого оружия у них не было, отсутствовали даже ножи. «Это кто такие?» — спросил Дрим у стоящего рядом мальчишки 11-12 лет, восторженно глазевшего на проходящие войска. «Охотники за трофеями», не оборачиваясь, ответил тот. «Что они делают?» Не отставал Дрим. Тут мальчишка обернулся и посмотрел на него как на идиота, но все же ответил. «После битвы они хватают раненых и прячущихся среди трупов врагов, а еще собирают доспехи и оружие мертвых». «Ясно». Дрим потрепал мальчика по голове, и поскольку эти трофейщики были последними и после них никого не было, то Дрим отправился на поиски места, где можно было бы чего-нибудь съесть. Пообедав в небольшой, но чистенькой закусочной, Дрим вышел из города и неторопливо отправился к виднеющимся невдалеке культовым сооружениям, похрумкивая по пути яблоком. Его обед состоял из большого стейка из тунца и местного алкогольного напитка, имеющего в своем составе козье молоко и мед. На десерт были фрукты, невероятно большие и изумительно вкусные персики и яблоки. Персики Дрим съел там же, а яблоками наслаждался по дороге. У самых городских ворот Дрим наткнулся на местное колоритное зрелище. На деревянном помосте дрались 4, вернее не так, дрался 1 против 3, рядом суетились 2 с дубинками, не участвующие в драке, но отгоняющие 3, когда одиночка падал, потом одиночка вставал, ему давали отдохнуть, и драка избиение продолжалась. Дрим немного поглядел на этот странный бой и так ничего и не понял. Никто из стоящей вокруг помоста молчаливой толпы не желали ничего говорить об этом, поэтому, сживав пару яблок, Фири развернулся и не спеша вышел за ворота. Так неторопливо он и дошел до первых сооружений, представлявших из себя часовни и стелы, посвященные разным богам, а также памятники на могилах наиболее выдающимся их последователям, похороненным здесь же. Некоторые культовые сооружения были полны народу, там звучали гимны и молитвы, дымили костры, на которых сжигались жертвы и вообще чувствовалась жизнь. У других было меньше посетителей. Несколько молящихся, иногда всего 1 или 2 человека, а бывало что и ни одного, но все равно по свежим цветам, оставленным приношением или еще тлеющим благовонием было видно, что место не забыто и его посещают. Но были и такие, где посетителями были только птицы. пыльные заросшие травой и кустарником строения и памятники, иногда от старости превратившиеся в кучки камней неопределенного вида. И чем дальше Дрим, поднимаясь на холм, углублялся в лабиринт культовых построек, тем чаще встречались подобные забытые сооружения. Уже почти на самой вершине холма, представлявшего из себя странную смесь погоста и храма под открытым небом, Дрим нашел-таки свою цель – небольшой каменный обелиск из мрамора, с несколькими полустершимися фигурами, высеченными на нем. Теперь нужно было действовать быстро. Дрим стремительно надрезал подушечку каждого пальца левой руки, потом, поморщившись одним непрерывающимся движением, глубоко порезал ладонь, вырезав на ней руну, обозначающую расу Фири, и приложил ладонь кровоточащей руки к ладони, вырезанной на обелиске фигуры, именно той, про которую говорилось в найденном дневнике. Секунду ничего не происходило, а затем в ушах Дримма будто грохнули барабаны, и по телу прошла горячая волна. Примерно посередине обелиска открылась небольшая ниша, внутри которой находилась маленькая простая деревянная шкатулка, которую Дримм и забрал. Сразу же после этого ниша затянулась, как затягивается вода или болотная трясина. Не открывая шкатулку, Дримм открыл интерфейс и убедился, что не ошибся, с ним действительно произошли изменения. Все его характеристики хоть не намного, на 2-3%, но скакнули вверх. Единственное, что не изменилось, это количество очков. Ну и система никак не отреагировала на этот скачок, сообщений не было. Особенностью этого конкретного тайника было то, что он и не являлся тайником в привычном смысле этого слова, а был результатом какого-то невиданной силы и сложности заклинания или скорее целого ритуала, совершенного в незапамятные времена древними фири и продолжавшего действовать до сих пор. Каждый фири раз в жизни, сделав то же, что и Дрим, мог что-то получить из ниши в обелиске, для каждого это было что-то свое. Теперь вот и Дрим, как представитель расы фири, воспользовался этой возможностью и получил предназначенную именно ему шкатулку, содержимое которой он не собирался, не отходя от кассы, исследовать прямо здесь. Шкатулка не имела замка или какого-то запора и открылась легким нажатием пальцев. В ней находились всего два предмета: браслет в виде змейки из серебра и кольцо из черного металла. При обработке их опознанием так и не удалось узнать, что же они делают. Каждый раз появлялась надпись, что предмет предназначается только для Фири Дримма и для любого другого бесполезен. Сперва Дримм решил исследовать браслет-змейку и, сняв наручь, надел его на правую руку. Неожиданно змейка изогнулась, ожила, и прежде чем он успел как-то среагировать, голова змеи, раскрыв пасть, вцепилась в руку, на которую была надета. Дримм тут же попытался сорвать ее с руки, но его пальцы ухватили лишь белый туман, в который превратился коварный браслет. Каких-то негативных последствий укуса он не ощутил, а на интерфейс пришло сообщение: получен постоянный иммунитет к любым несущим смерть ядам, сопротивление кислоте плюс 10%, сопротивление парализующим составам и парализующей магии плюс 10%, сопротивление заклинаниям и зельям, воздействующим на разум плюс 20%. Неплохо, подумал Дримм, перечитывая сообщение. Теперь можно не носить с собой противоядие, да и возможные схватки с противниками, использующими яд как оружие, станут гораздо проще. Сопротивление кислоте, парализации и воздействию на разум также в тему, зачетный браслетик. Спасибо, предки. Дримм остался доволен первым подарком обелиска и в предвкушении взялся за кольцо. Кольцо оказалось настолько маленьким, что налезло лишь на мизинец левой руки, и то Дримм едва не содрал кожу, изо всех сил дергая его вниз по пальцу. Затем произошло почти то же, что и со змейкой. Кольцо вдруг стало горячим и так сжало палец, что чуть не взвывший от боли Дримм с ним уже попрощался, ожидая того, что мизинец отвалится в любой момент, но обошлось. Вместо этого сам артефакт осыпался черным пеплом, а на том месте, где находилось самоуничтожившееся кольцо, появилась татуировка в виде сложного узора из множества тончайших черных линий. Дримм заглянул в интерфейс, ни сообщений, ни каких-либо изменений в параметрах или характеристиках не было. Тогда он попробовал по-другому. Сначала пощупал и потер татуировку пальцами правой руки, нет реакции, затем поднял левую руку на уровень глаз и принялся ее разглядывать. Почувствовал отклик и постарался сосредоточиться на узоре, в голове зашевелились мозги, как всегда бывало при загрузке знаний, и он вдруг сразу понял, в чем предназначение татуировки и как ее использовать. Мысленная команда на феерийском языке, и перед Дриммом возник туманный контур, обрамленный черными переплетенными узорами, похожими на рисунок татуировки, только больше. Секунду поколебавшись, Дримм шагнул в эту дверь портал и очутился в зале с полом и потолком из гладкого черного камня, обернулся и шагнул назад, снова небо над головой, уже смелее опять вошел в помещение, новая команда и портал исчез, но ненадолго. Дримм опять вызвал туманную дверь и опять прошел через нее, затем вернулся и, уже более уверенно развеяв контур, приступил к исследованию зала. Зал имел три выхода, ведущих в недлинные коридоры, за которыми виднелись другие помещения, но пока что Дримм туда не пошел, а занялся изучением того, что находилось здесь. Несколько металлических, похожих на лабораторные столов, пара таких же стульев, шкафы, в которых находилось неплохое оборудование для алхимической лаборатории и солидный запас склянок. Большая жаровня, маленькая жаровня, печь с несколькими отделениями разных размеров. И в обеих жаровнях, и в печи горел огонь, в голове Дримма снова щелкнуло, и он понял, что огонь не нуждается в топливе и будет гореть, пока существует сам Дримм, как, впрочем, и все это место. Еще в комнате имелся неизменный атрибут крупных алхимических лабораторий – аппарат для смешивания ингредиентов и особый изрезанный рунами камень, имеющий встроенные ножные и ручные кандалы. Также у одной из стен было вмуровано несколько таких наборов оков для рук и ног и небольшая клетка, в которую при желании можно было запихнуть сразу несколько человек или животных. Рядом с рунным камнем имелась пустая ровная площадка 10 на 10 метров, видимо, тоже для чего-то предназначавшейся. Больше в зале ничего не было, и Дримм, немного поколебавшись, свернул в левый коридор. Следующий зал был примерно такого же размера, ну, может быть, чуть побольше, и был гораздо роскошнее обставлен в отличие от прошлого, где имелся один сплошной функционал. Мягкие ковры под ногами, стены, имеющие несложную, но приятную для глаза мозаику, несколько диванов и кресел, расставленных в произвольном порядке, небольшие деревянные тумбы на резных ножках, с находившимися на них наборами серебряной и фарфоровой посуды для чаепития. Впрочем, все это было неважно, главным достоянием зала были многочисленные книжные шкафы, частично стоявшие вдоль стен, а частично сгруппированные в центре зала. Большинство отделений для книг в шкафах были пустыми, но сотни три книг и свитков все же имелись. Минут за 40 Дримм бегло просмотрел содержимое библиотеки и понял, как ему повезло, книги содержали множество знаний по истории Фири, по их алхимии, кузнечному делу, другим ремеслам и даже по воинским приемам, как отдельного бойца при использовании разного оружия, так и для отрядов по тактике. Свитки содержали в себе заклинания магии Фири первого, второго и третьего уровней, выше, к сожалению, не было, но это и так было гораздо лучше, чем он мог даже мечтать, учитывая, что носителей этой магии не было, а знания считались утерянными. Дримм не удержался и прямо тут выучил пару заклинаний первого уровня и было взял третий свиток, но немного подумав, положил его назад, у него еще будет время, а пока нужно закончить исследование этого места. У библиотеки имелся еще один проход, который привел его в зал поменьше с уже знакомой ему статуей феерийского бога прута, хозяина дорог и алтарем перед ним, а также множеством горящих светильников по периметру зала. Стены зала были расписаны разнообразными сценами из жизни божества. Больше ничего интересного в этом зале не было, и Дримм через библиотеку вернулся в лабораторию. По второму ведущему из лаборатории коридору Дримм попал в место, к которому лучше всего подходило определение склад. Этот зал был в несколько раз больше, чем все вместе взятые оставшиеся за спиной, и был разделен на три секции. Две параллельные центральному проходу и одна перпендикулярная за ними. Разделение осуществлялось не стенами, но магией. В одной из секций стояла невыносимая жара, как в пустыне, в другой – лютый холод, а в третьей – комнатная температура. В каждой из секций имелось несколько сотен стеллажей, заполненных многочисленными ящиками, кувшинами, плетеными корзинами и другими разнообразными емкостями, все в нескольких экземплярах. Как Дримм понял, здесь хранились разнообразные ресурсы – металлы, алхимические реагенты, вещи, необходимые для магических ритуалов, редкие породы дерева, засушенные травы, коренья, плоды и даже семена растений и много чего еще, все и не опишешь, склад просто ломился от запасов, причем каждая позиция хранилась в оптимальной для нее температурной зоне. Немного походив между стеллажами и почитав аккуратные таблички на феерийском языке, Дрим покинул зал. Последний ведущий из лаборатории коридор привел его в помещение, похожее на тренировочный зал с несколькими площадками для поединков, парой десятков снарядов, знакомых по обучению у первого, длинной площадкой для метательного оружия и набором разнообразных мишеней, а также что-то вроде полосы препятствий. Имелся даже бассейн 50 метров в длину и 10 в глубину с прозрачной и чистой водой. Еще вдоль одной из стен в два ряда друг на друге располагались одинаковые ящики, числом ровно 100 штук. Дрим вскрыл пару и нашел в каждом из них по одинаковому комплекту доспехов и оружия, в остальных, по-видимому, было то же самое. Комплект состоял из доспехов зеленоватого сплава с идущими по нему золотыми узорами и включал в себя все предметы экипировки, какие только возможно. Имелся даже плащ. Из оружия были два меча, короткий и длинный, два кинжала, поясной и стилет, лук и колчан на 300 стрел, недлинное копье с мечевидным наконечником и короткий то ли молот, то ли клевец. Заинтересовавшийся необычно выглядевшим оружием, Дрим более подробно вчитался в его описание. Оказалось, специальное оружие для проламывания магических щитов. Переодеваться сейчас в эти доспехи Дрим не стал, но два комплекта из вскрытых ящиков отправились в сумку. В описании доспехов была одна непонятка, вместо обычного указания, что предмет может использовать только определенная раса, там была странная формулировка: только те, в ком течет кровь фейри. Дрим решил проверить, подойдут ли доспехи, например, эльфам, которых в отряде было полно и которые по идее имели к фейри кое-какое отношение. Дрим уже было решил отправиться по одному из двух неисследованных коридоров, ведущих из зала, как вдруг в углу за основными ящиками увидел еще один резко отличающийся от них. Это был скорее пенал, чем ящик. Длинный, узкий, выполненный из материала, похожего по виду на кость. Конечно же, Дрим достал его и открыл. Внутри пенала лежал лишь один предмет – меч, чуть изогнутый, но не как сабля, лезвие из черного материала с редко идущими по лезвию знаками, светящимися красным. Фири не удержался и взял его в руки. Он совершенно не удивился, когда меч попытался наладить с ним мысленный контакт. Слишком непростым выглядело это оружие, и найдено оно было в особом месте. Меч обозвался простенько, но со вкусом убийцы, и так же, как Крохобор до него спросил, станет ли держащий его в руках Фири его новым хозяином. Немного поколебавшись, Дрим ответил, что да. Опять повторилась история с кровью, но в отличие от Крохобора, убийце не понадобились ни жизнь, ни мана. Преимущества, которые меч давал своему хозяину, оказались весьма велики. Его владелец, даже если не пользовался им, а просто находился рядом, получал плюс 10 к силе, ловкости и выносливости. Также он становился вдвое быстрее. Раны от ударов меча заживали очень плохо и только у существ с очень сильной регенерацией. Еще меч при ударе разрушал магические щиты и любую защитную магию. А напоследок, как говорится на сладкое, убийца давал преимущество в бою с существами демонической или хаотической природы. При всех этих очень и очень серьезных бонусах, одно из главных преимуществ владельца этого меча Дрим узнал позже. В описании его не было. Носить оружие оказалось весьма просто. Дрим забросил меч за спину, где тот моментально прилип к доспехам. Убийце не нужны были ножны, а только желание владельца и приказ, где ему находиться. Мало того, живое оружие вообще могло стать невидимым и показываться только в бою или по желанию хозяина. В общем, разобравшись с новым оружием, Дрим отправился дальше знакомиться с местом, которое в будущем он, возможно, сможет назвать домом. Первый ведущий из тренировочного зала коридоров привел его в некое подобие зоны отдыха. По крайней мере, здесь было все необходимое для жизни. Большая кровать, санузел с огромной ванной, обеденный стол и небольшая кухонька, несколько шкафов с чистым бельем, разнообразной одеждой и даже настольными играми. Прямо квартира-студия какого-нибудь богатея на земле, не хватало только плазмы и беговой дорожки тренажера. Здесь впервые Дрим нашел чисто материальные ценности в виде нескольких шкатулок с удивительно крупными драгоценными камнями. Одна из шкатулок перекочевала к нему в сумку. Все здесь исследовав, Дрим вернулся в тренировочный зал и отправился в последний неисследованный коридор. Тюрьма. Куда же без нее? Нет, без тюрьмы никак нельзя. Непорядок. То ли в шутку, то ли всерьез, подумал Дрим, оглядываясь в последнем зале. Тот представлял из себя круглое помещение и четыре двери, которые вели в четыре прямоугольные комнаты, мощные засовы на металлических дверях не оставляли сомнений в назначении номеров, расположенных за ними, камеры. Тюрьма была хоть и небольшой, но очень качественной, например, в камерах наличествовала безмагическая зона, а у одной из стен имелся уголок тюремщика со всем необходимым инвентарем, имелось даже оружие в виде алебарды и короткого меча и немалый набор палаческих инструментов, включая дыбу, присобаченную к потолку, а также разнообразных кандалов и даже тарелок с кружками, видимо для кормежки заключенных. Когда Дрим вышел из дома убежища, подаренного древними Фири, была уже глубокая ночь, и вокруг стояла темень, впрочем не для фиерийских глаз. Ночью это место стало очень опасным, отовсюду слышались подозрительные шорохи, между построек мелькали какие-то силуэты, посверкивали горящие глазки неизвестных монстров, где-то вдалеке слышались душераздирающие крики и все остальное в таком же роде. Но напали на Фири всего один раз, какая-то тень прыгнула на него с ближайшей стелы, Дрим, извернувшись, ушел из-под летящей на него туши и в свою очередь встретил ее ударом убийцы, решив испытать новое оружие. Убийца не подвел и развалил прыгучую тварь, прикончив ее с первого удара. Тварь оказалась королевским гулем, и Дрим быстренько вырезал ценные для алхимиков мозг и сердце, заодно забрав специальную награду, невзрачный кристаллик, что-то там делающий для некромантов. Все это, конечно, было ерундой после феерийских сокровищ, но, как говорится, копейка рубль бережет. «Спокойно, чувак!» – испуганно заорал игрок-человек, со светящимся в темноте оружием, увидев выскочившую черную фигуру с черным же мечом и списанным зловещими багровыми знаками. Его товарищи, идущие сзади, тоже приробили, а потом зашушукались. Один даже тихонько сказал стоящему рядом приятелю: «Блин, я чуть не обосрался!» Тот с пониманием ответил: «Не мудрено, прям страшилка!» Черной ночью, в черных доспехах, с черным мечом, тут усраться, как два пальца. «Слушай, чувак», — обратился к собирающейся проследовать дальше фигуре игрок-человек со светящимся мечом, — «будь другом, подскажи, где тут нежить поблизости?» Дрим махнул рукой туда, где заметил больше всего скользящих между сооружениями теней и светящихся в темноте глаз. «Спасибо, чувак», поблагодарил его хозяин светящегося меча и тут же, обращаясь к своим товарищам, заорал во всю глотку: «За мной! Бей гнилых!» Остальные игроки радостно вопящей гурьбой устремились за своим лидером. В город Дрим вошел без всяких проблем, паломники посещали культовые места даже ночью, поэтому ворота не закрывались, только стража была утроена по сравнению с дневным временем. Дрим был доволен собой, поскольку то, что он нашел в обоих тайниках, было гораздо ценней, чем самые смелые его фантазии. К тому же он уложился в один день, вместо запланированных двух, что также было немаловажно. Если не будет ничего неожиданного, то примерно через неделю они отправятся на остров Кахур, и по результатам этого путешествия станет ясно, быть клану Красного Дракона или нет. А пока что его ждал портал до узла, донесение шпионов и окончательная подготовка операции. Глава 34. Неделя спустя. Остров Кахур, ненаселенный берег. Солнце медленно вставало над морской гладью, окрашивая лес в багрово-синеватые цвета. В это время в лесу происходила пересменка. Хищники и другие животные, активные только ночью, привычно разбредались по логовам, а утренние птахи радостно вылетали из гнезд, пением приветствуя наступающий рассвет. Вслед за ними подтягивались и остальные дневные обитатели леса. Обычная картина лесной жизни, тысячу раз уже происходившая до этого. Несколько крупных рыбачьих баркасов почти что выбросились на берег, так что спрыгнувшие с них пассажиры недолго мочили ноги в воде и быстро сумели достичь узкого каменистого пляжа, а после нырнули в лес и пропали. Через минуту ничто и не напоминало, что здесь высадилось больше сотни бойцов, следов на камнях не осталось, а лесные животные и птицы почему-то проигнорировали пришельцев и продолжали заниматься своими привычными делами. Тем временем разгрузившиеся баркасы поспешили отойти от берега и, как ни в чем не бывало, неторопливо отправились по своим делам. Лес стал таким, как прежде, и продолжил нежиться в лучах утреннего солнца, но смерть, война и месть уже пришли на остров Кахур, пусть даже те, к кому приближались три этих достойные леди, об этом и не подозревали.